Часть вторая. Панацеи 20 века. Аптека вчера, сегодня, завтра. Лекарство боль усмиряет, недуг исцеляет оно, но станет источником боли, что нам как лекарство дано. Становится новое старым, потом промчатся года, и старое сменится новью. Так было, так будет всегда. Абу Абдуллах Рудаки. Если вы живете на свете достаточно долго, то не могли не заметить одну странность. В разные годы при одних и тех же заболеваниях врачи прописывали вам различные лекарства. Очень старые люди еще могут припомнить, что специфическим средством при туберкулезе легких считался бензойный натр. При дифтерии в те же давние годы врачи рекомендовали цианистую ртуть, а при болезнях горла – хлористый калий. То были препараты, считавшиеся специфическими. Каждый из них, по мнению медиков, излечивал одну определенную болезнь. Сегодняшний врач только улыбнется при воспоминании об этих фармакологических древностях. Но ведь каждая эпоха имеет свой уровень знаний и представлений. И, кстати сказать, в каждую эпоху находились врачи, считавшие свой век подлинным носителем медицинской научной мудрости, а все предшествующие эпохи – порой грубого эмпиризма. Никогда еще врачебная наука не была так совершенна, всеобъемлюща и разработана, как теперь, писал в конце 18-го столетия знаменитый Гуфиланд. Что такое медицина в начале нашего века и чем она стала теперь? Можно ли без радости и благодарного чувства оглянуться на те обширные и плодотворные приобретения, которые добыты в течение одного столетия? Да, господа, мы должны радоваться и почитать себя счастливыми, что мы, врачи, в такое время, когда медицина, благодаря своему научному развитию, вполне достойна имени младшей сестры философии и благодетельницы рода человеческого. Это было сказано в 1793 году, когда врачи не знали о септике и антисептике, обезболивания и причин инфекционных болезней, когда они не владели не только рентгеновскими аппаратами, но даже не имели термометра и деревянной трубочки, чтобы выслушивать грудную клетку. Но нечто подобное медики повторяли и 50, и 100 лет спустя. Лишь в самом начале 20-го столетия известный немецкий врач доктор Альберт Моль нашел в себе достаточно мужества и проницательности, чтобы публично заметить: «Мы теперь смеемся над тем, что в старину запой лечили яйцами ночных сов. Быть может, наши ближайшие потомки будут также смеяться над нашими попытками лечить бугорчатку легких, примечание автора, туберкулез, шпанскими мушками». Доктор Моль оказался пророком. Но вернемся к нашей теме. Какова главная медицинская идея XIX столетия? Ее можно, пожалуй, определить как стремление найти целительное средство против каждой определенной болезни. В одной диссертации на степень доктора медицины то была серьезная диссертация весьма одаренного русского врача. Читаем. «Под специфическим лечением мы разумеем лечение причины, существенное лечение болезни. Классическая мысль высказана еще Парацельсом. Врач должен отрубить болезнь, как дровосек отрубает дерево от пня. Это радикальная медицина, радикальное лечение и старается отыскать прежде всего специфику морби, примечание автора, причину болезни и точку его приложения к болезни. Эмпирия уже нашла ртуть против сифилиса, хинин против малярии и, пожалуй, салициловые препараты против суставного ревматизма. Тут мы действуем на причину болезни, на нечто, попавшее в тело извне. Вся наша наука клонится к тому, чтобы, отыскав как можно точнее причину болезни или заболевшие органы ткань, повлиять на то или другое. Сказано яснее ясного, в нескольких строках целая философия. Перечислены ученым препараты, как будто и впрямь подтверждают теорию врачевания тех лет. Беда лишь в том, что подлинных причин болезней медики XIX века, как правило, не знали, а потому даже хорошие лекарства часто не оказывали пациентам никакой помощи. Французский физиолог Клод Бернар жаловался: «Сернокислый хинин излечивает лихорадку, но он не всегда действует, и мы не знаем ни почему, ни как он лечит, иначе бы у нас не было исключений». Прошло несколько десятков лет, прежде чем земляк Бернара, военный врач Альфонс Шарль-Луи Лаверан, обнаружил в крови больных подлинного виновника малярии – простейшая плазмодия. А другие ученые открыли, как и почему хинин уничтожает это простейшее в крови маляриков. А потом Рональд Росс открыл, что заразу переносит комар определенного вида. Конец XIX столетия прошел под знаком медицинского нигилизма. Немецкий врач Вундерлих, наблюдавший, как стремительно сменяют друг друга специфические пилюли и порошки, провозгласил: «В медицине каждая глупость имеет успех, и это наталкивает на мысль, не происходят ли все излечения случайно или сами по себе, не вследствие лекарств, а несмотря на их употребление». Среди мыслящих врачей Европы и Америки получил распространение латинский афоризм «Medica mente, non medicamentis» – «Лечи умом, а не лекарствами». Эта фраза подсказывала, что лекарств пациентам следует прописывать как можно меньше. К началу 20-го столетия веру в специфическое лекарственное лечение потеряли даже самые оптимистические ученые. как давенский гигиенист Макс Петтенкофер, человек мужественный и талантливый. Ради научного эксперимента он выпил разводку холерных бацилл, покончил с собой. Илья Ильич Мечников записал в дневнике: «Теперь я понимаю Петтенкофера, который лишил себя жизни 84 года после потери всех близких. Он потерял их, очевидно, преждевременно, вследствие несовершенства медицины. Это несовершенство приводит в отчаяние. На каждом шагу видишь, как ни гигиена, ни терапия не способны помочь». Эту мрачную атмосферу безнадежности лишь до какой-то степени разгоняли микробиологи. Из стен Пастеровского института в Париже, где Илья Ильич провел почти треть века, вышли первые антимикробные препараты, вакцины и сыворотки, подлинно действенные лекарства, которые отчасти не устарели и до сих пор. Но их, этих исцеляющих средств, было очень мало. В начале Первой мировой войны врач-инфекционист, если бы такая профессия существовала, мог излечить или предупредить не более полудюжины заразных болезней. Бактериология все еще пребывала в пеленках. Несколько большее влияние на медицину оказали успехи органической химии. В 80-х-90-х годах появились синтетические жаропонижающие, местно обезболивающие, сосудосуживающие. Физиологи проверили новые лекарства на животных, клиницисты – на людях. Оказалось, что отныне медик может по своему усмотрению ускорять и замедлять дыхание у своего пациента, усиливать у него бег крови и выделение мочи. Успехи физиологов и химиков подсказали новую медицинскую доктрину. Если с помощью новых лекарств действовать на симптомы болезни, регулировать отдельные расстроенные функции, то в конце концов можно полностью восстановить здоровье больного. Не одолев болезни в лоб, медицина как бы сделала попытку обойти их с флангов. Отчаявшись получить пользу от специфических препаратов, она устремилась к лекарствам симптоматическим. Казалось бы, все чудесно. У вас высокая температура, к вашим услугам аспирин, антипирин, каирин, талин и еще десяток других инов. Насморк, расширены сосуды слизистой носа, врач готов предложить сосудосуживающие. Сколько? Сотни. Высокое давление в сосудах, гипертония. В аптеках сколько угодно сосудорасширяющих. При необходимости можно приобрести также отхаркивающие, мочегонные и противокашлевые средства. Хорошо? Оказывается, не очень. Вновь синтезированы препараты лишь освобождали больного, да и то ненадолго, от некоторых тягостных симптомов. Но врач, который дает жаропонижающее человеку, пораженному брюшным тифом или воспалением легких, при этом не уничтожает живых возбудителей болезни, не устраняет, ни одного из существенных звеньев болезненного процесса. Обилие симптоматических средств стало таким образом чем-то вроде соски-пустышки. Но соска лишь ненадолго заставляет ребенка замолчать. Химик Эрлих поэтому с полным правом мог заметить о современной ему фармакологии, что эта наука о действии на организм веществ, с помощью которых болезнь вылечить невозможно. Жизнь разрушила фармакологическую утопию конца XIX – начала XX века. Стало ясно, одни симптоматические средства не принесут медицине успеха, как не принесли и так называемые специфические лекарства. Правда, от симптоматических не отказались полностью. Мы сегодня принимаем пирамидон от головной боли, дианин от кашля и снижаем температуру с помощью аспирина. Современные хирурги не могли бы дня прожить без обезболивающих препаратов. А ведь это тоже симптоматически. И все же звезда большинства таких средств закатывается. В 1910 году журнал Американской медицинской ассоциации обратился к крупнейшим медикам США с просьбой назвать 10 наиболее ценных, по их мнению, лекарственных веществ. Вот как выглядел этот список из 10 избранных, расположенных в порядке подданных за них избирательных бюллетеней. Эфир для наркоза, морфий, обезболивающее, снотворное, наперстянка, сердечное средство, дифтерийный антитоксин, оспенная вакцина, железо, хинин, йод, спирт, ртуть. Через 35 лет, в 1945 году, журнал снова обратился к врачам с той же просьбой. Снова был опубликован список важнейших лекарств. Теперь это были антибиотики, пенициллин и другие, и сульфаниламидные препараты, сульфидин и другие, кровь, плазма, жидкая часть крови и другие препараты из крови, хинин и акрихин, эфир и другие наркотики, наперстянка, произвольные сальварсана, препараты мышьяка, различные вакцины и антитоксины, инсулин, гормон поджелудочной железы и печеночный экстракт, другие гормоны, витамины. Чем интересны для нас эти два списка? Уже в первой анкете видится разочарование симптоматическими средствами. Список 1910 года не попало ни одного жаропонижающего и отхаркивающего, хотя аптеки были наводнены ими. Врачи сохранили верность лекарствам, которые действительно лечат. Во втором списке эта тенденция еще больше усилилась. Американский ученый-медик Дональд Г. Кукли опубликовал недавно книгу «Чудесные лекарства», где, между прочим, замечает, что 90% рецептов, которые выписывает доктор в наши дни, не могли быть выполнены ни одним аптекарем 1935 году –